Честно признаюсь, что, несмотря на воздействие Джипури, я так выбился из сил, что с удовольствием завалился бы спать, но стыдился своей слабости. Ведь в это самое время бегуны выкладывались из последних сил. Еще больше я боялся опозорить приютившую меня деревню. То-то было бы смеху наткнись по дороге бегуны из Гуачучи на заснувшего представителя Джуаджибу. Поэтому я перекусил пиноли, попил воды из кожаной фляжки, пожевал немного прихваченного с собой джипури и, достаточно взбодрившись, просидел без сна всю ночь, то и дело подбрасывая веточку другую в костер. До возвращения Тес-Дзиора и остальных мне предстояло дважды увидеть бегунов из Гуачучи. Разминувшись посреди маршрута, соперники должны были появиться с юго-востока и оказаться у моего костра примерно в середине ночи. Потом они должны были пробежать в Джуаджибо, повернуть и снова промчаться мимо меня утром уже с северо-запада. Ну, а потом я мог присоединиться к возвращающемуся Тес-Дзиора с товарищами и до полудня прибыть в деревню с ними. Ну что ж, время первой встречи я рассчитал точно. С помощью топаза я следил за звездами, судя по которым увидел приближавшиеся с юго-востока огни именно в полночь. Желая выдать себя за одного из расставленных вдоль маршрута бегунов на короткие расстояния, я с бодрым видом вскочил на ноги перед появлением первого гнавшего мяч бегуна и начал выкрикивать: «Увольни, хромуший!» Бегуны и их факельщики не откликнулись. Они были слишком заняты тем, что не сводили глаз с деревянного меча, краска с которого уже полностью облупилась, да и сам он, казалось, вот-вот развалится. На сопутствующем жители Гуачочи ответили на мои насмешки выкриками: «Старуха, и погрей свои старые кости!» Из чего можно было сделать вывод, что, разведя костер, я по понятиям Рамамури совершил поступок, недостойный настоящего мужчины. Но гасить его было уже слишком поздно. Все противники стремительно пронеслись мимо меня и, превратившись в колеблющиеся красные огоньки, умчались на северо-запад. Долгое время ничего не происходило, но, наконец, небо на востоке посветлело, и снова появился дед-огонь. Медленно, словно настоящий дедушка, он проделал треть своего пути к высшей точке небосвода. Пора уже было завтракать, и, по моим подсчетам, самое время бегунам из Гуачучи возвращаться мимо меня обратно домой. Я стоял лицом к северо-западу, куда они удалились и откуда должны были появиться, и всячески напрягал слух, чтобы услышать бегунов раньше, чем они покажутся на виду. Но я ничего не услышал и никого не увидел. Да в чем же дело? Я терялся в догадках. Прикинул еще раз, где я мог допустить ошибку в расчетах, но никакой погрешности не нашел. Время шло. Я порылся в памяти, пытаясь вспомнить, не говорил ли Тес-Дзиора о том, что бегуны могут вернуться другой дорогой. Солнце стояло уж почти прямо над головой, когда до меня донесся крик: «Куираба!» Это был Рамамури в набедренной повязке бегуна с разрисованным лицом и торсом. Он показался мне незнакомым, и я решил, что это один из расставленных нашими соперниками вдоль дороги мастеров короткого рывка. Видимо, он подумал, что среди бегунов Джуаджибо я выполняю ту же роль, ибо подошел ко мне и сказал с дружелюбной, но беспокойной улыбкой: «Я видел твой костер прошлой ночью, поэтому, покинув свой пост, пришел сюда. Скажи мне, откровенно, друг, как твоим людям удалось задержать наших бегунов у вас в деревне? Или все ваши женщины разделись и разлеглись перед нашими мужчинами, приглашая их заняться делом?» «О, это было, конечно, бы славное зрелище», — хмыкнул я. «Но вряд ли они проделали что-то в этом роде. Я и сам уже стал гадать, не решили ли ваши бегуны вернуться каким-нибудь другим путем?» «Но это был бы первый случай, когда начал было он, но тут нас прервал еще один оклик. Куираба!» Появились Тес-Дзиора и пятеро его товарищей. Они шатались от усталости, продолжая механически пинать мяч, уменьшившись к тому времени до размера моего кулака. «Мы...» — обратился Тес-Дзиора к жителю Гуачучи, но был вынужден умолкнуть, чтобы перевести дух. Затем он, тяжело дыша, продолжил: «Мы до сих пор не встретили ваших бегунов. Что за хитрость? Признавайся». «Какая еще хитрость?» — отмахнулся тот. «Мы тут с вашим товарищем и сами голову ломаем, что с ними случилось?» Тес-Дзиора уставился на нас обоих, грудь его тяжело вздымалась, а другой бегун изумленно выдохнул: «А они что, даже здесь не пробегали?» «Пока вся группа бегунов из Джуаджибо подтягивалась к нам, я сказал: мы тут уже прикидывали, что могло случиться. То ли они выбрали другой путь, то ли их сдержали женщины». Все дружно покачали головами и тревожно переглянулись. И вдруг кто-то тихонько с испугом проговорил: «Наша деревня, наши женщины!» Уже громче подхватил другой: «Наши лучшие бегуны!» — дрожащим голосом произнес житель другого селения.